Бытие, глава 5. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их. Адам жил 230 лет и родил сына по подобию своему и по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождению им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адама было 930 лет, и он умер. Сиф жил 205 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 707 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Енос жил 190 лет и родил Кайнана. По рождении Кайнана Енос жил 715 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер. Кайнан жил 170 лет и родил Малилиила. По рождении Малилиила Кайнан жил 740 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Кайнана было 910 лет, и он умер. Малилиил жил 165 лет и родил Иареда. По рождении Иареда Малилиил жил 730 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малилиила было 895 лет, и он умер. Иаред жил 162 года и родил Еноха. По рождении Еноха Иаред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. Енох жил 165 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 200 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Мафусал жил 187 лет и родил Ламеха. По рождению Ламеха Мафусал жил 782 года и родил сынов и дочерей. Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. Ламех жил 182-188 года и родил сына. И нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших, при возделывании земли, которой проклял Господь Бог». И жил Ламех по рождению Ноя 565 лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Ламеха было 777-753 лет, и он умер. Ною было 500 лет, и родил Ной трех сынов – Сима, Хама и Иафета.